Глава пятая. Вечером я решил прогуляться. Предварительно забежал на кухню, а там уже визуально знакомая толстушка наливала борщ из большой кастрюли. За столом сидел худой мужчина в застиранной и потертой серой рубашке с глазами затраханного кролика. Увидев меня, он нервно дернулся и сделал движение рукой, как будто закрывается от затрещины. Я доброжелательно улыбнулся мужичку. Мою сияющую физиономию он не оценил, побледнел, съежился и чуть не стек бесформенной массой по стулу на обшарпанный линолеум пола. Пухлышка, колыхая тяжелым бюстом, поставила перед ним тарелку с борщом и торжественно вручила ложку. Мужчинка посмотрел на меня, судорожно сглотнул, затем опустил глаза на поставленную тарелку и усиленно заработал ложкой. «Блин, да что же с ним такое-то?» — удивился я. Именно в это время мужичок на секунду оторвался от трапезы и искоса стрельнул в меня глазами. Я улыбнулся ему еще приветливее, всем своим видом выражая дружелюбие. Мужик поперхнулся, выплюнул борщ в тарелку, промычал что-то вроде «Не надо, Миша, прошу тебя!» Вскочил, пошатываясь на заплетающихся ногах, обогнул меня по широкой дуге и рванул с низкого старта из кухни. Я проводил спринтера задаченным взглядом и повернулся к толстушке, а она изображала томную кустодиевскую девушку, опершись ручками на подоконник в ореоле солнечного света, чуть откинувшись назад так, что ворот халатика разъехался, обнажая налитые тугой плотью шары грудей, готовые выпрыгнуть наружу и выставив из-под полы халатика пухлую розовую ножку. Мадама игриво стрельнула в меня взглядом, лукаво изогнув бровку. «Ты чего Витьку моего совсем зашугал и из кухни выгнал, безобразник? Мне теперь его успокаивать придется», — нежно проворковала она. «Я выгнал?» — ошарашенно переспросил молодку. «Ты», — подтвердила женщина, прожигая страстным взглядом. Она медленно облизала язычком губки и шагнула ко мне. Огромный бюст заманчиво колыхнулся. Почему-то мне сразу захотелось убежать вслед за Витькой, но усилием воли я героически сдержался. Мадам оказалась совсем рядом, грубо нарушая мое личное пространство. За это в прогрессивном Евросоюзе можно было срубить с нее штраф. Но здесь не ЕС 2000-х годов, а дремучая СССР 80-х. Поэтому пришлось промолчать. «Приходи ко мне завтра утром, слышишь?» — томно прошептала медведица, обдавая меня непередаваемым ароматом чеснока и лука. «Я Витю на работу отправлю, и вся твоя буду». «Обязательно». Нашел силы выдавить я. Быстро дернулся за стаканом воды, но был пойман пухлой лапой и безжалостно притянут к огромным сисям. «А поцеловать?» Нимфа сделала губы трубочкой и прикрыла глаза. Я торопливо чмокнул ее в толстую щечку, вырвался из объятий и убежал, чувствуя спиной изумленный и обиженный взгляд. Воды попить так и не удалось. Минут через 20 я выглянул из своей комнаты, зорко осматривая пространство. Убедившись, что могучей сисястой девушки поблизости не наблюдается, быстро прошмыгнул в коридор, надел кеды и выбежал наружу, не забыв аккуратно прикрыть клацнувшую замком дверь. На улице было хорошо. Вечернее солнце устало клонилось к горизонту, иногда пуская веселые лучики из-под серых туч. На скамеечке возле подъезда сидела стайка оживленно беседующих бабушек. При моем появлении старушки замолкли. «Здорово, божьи одуванчики! Как жизнь пожилая?» Улыбаюсь местным сплетницам. Бабули нахохлились, недовольно поглядывая на меня. «Сам-то одуванчик, Мишка!» Угрюмо буркнула мордастая седая тетка с нездоровым серым лицом. «Иди уже, куда шел!» «Ходят они, одуванчиками обзываются, фулюганы поганые, нехристи окаянные, Сталина на вас нет, шпана подзаборная!» Истерично заблажила самая древняя бабушка с безумными глазами. Слушать, что она еще скажет, я не стал. Послал воздушный поцелуй, задохнувшийся от возмущения старушки, и пошел на спортивную площадку. Решил протестировать свой организм. Не торопясь, подошел к турнику, примериваясь к перекладине. «Миха! Елизар!» — окликнул знакомый голос. Обернулся. У соседнего подъезда сидел Саня с мрачноватым сутулым типом. Гопник призывно махнул рукой с зажатой в ладони бутылкой Жигулевского. Пришлось подходить. Поздоровался с Сашей, пожал вялую ладошку Сутулова. «Ты как, нормально?» — поинтересовался старый новый друг. «Вполне», — подтвердил я. «Хочешь?» Предложил пиво товарищ. «Не, спасибо. Нельзя пока». Вежливо отказался я. «А, больница». Понимающе кивнул Александр. «Ага. Теперь вообще пить не буду. Кстати, мне доктор об этом напитке много рассказывал. Ты когда-нибудь о синдроме пивного сердца слышал?» «Не». Гопник заинтересованно посмотрел на меня. «Расскажи». «Если кратко, то в результате неумеренного употребления пива полости сердца расширяются, стенки утолщаются, в сердечной мышце возникают некрозы, появляются воспаления в желудке и пищеводе. А еще пиво содержит ряд токсинов, например, соли тяжелых металлов, провоцирующих негативные изменения в эндокринной системе. У мужчин, если жрать этот напиток постоянно, вырабатывается вещество, потреблять подавляющее тестостерон. Это мужской половой гормон. Одновременно вырабатываются женские половые гормоны. Начинает расширяться таз и вырастают грудные железы. Так что, если будешь пить пиво литрами несколько лет, придется покупать лифчик. А у баб, кстати, наоборот. У них голос грубеет и начинают расти усы. Это происходит потому, что в пиве содержатся растительные вещества, эстрогены, подавляющие естественный гормональный фон. Поэтому, если ты, например, будешь жить с тёлочкой и постоянно жрать с нею пиво, то через несколько лет станешь сисястым и попастым мужчинкой с женской фигурой, а твоя девушка обзаведется пышными усами и будет говорить басом. И после этого, представь, идете вы по улице, ты такой манерный, попой виляешь, грудями трясешь, и твоя вторая половинка с кокетливыми усиками и грубым мужским голосом. Внимание окружающих вам гарантировано. Тьфу, гадость. Сашка с отвращением выплевывает пиво и ставит бутылку на асфальт. «А зачем ты мне это рассказал? Хорошо же сидели». «Мишка, а ты не гонишь?» Сутулый прищурился, сверля подозрительным взглядом. «Нисколько. Найди грамотного врача, разбирающегося в теме. Он подтвердит мои слова». «Какой-то ты, Елизар, странный стал. Базаришь, как ботаник». Сутулый не сводит с меня глаз. «Я просто в больнице много книг читал. Скромно признаюсь я». «Ты и книги?» — фыркает сутулый. «Не езди по ушам без тормозов. Ты и водка. В это я поверю». «Дуба, перестань!» — обрывает его Саня. «Нормальный он. Ну, пролежал человек почти 3 недели в больничке. Делать там нефиг. Стал книжки читать. Что тут такого? Понять не могу». «Правильно. Назидательно поднимаю палец вверх. Устами Сашки глаголит святая истина. Санек, отойдем на пару минут. Перетереть надо». «Хорошо», — соглашается гопник и поднимается со скамейки. «Пошли». Под взглядом сутулого, ставшим еще подозрительнее, удаляемся от скамейки на добрый десяток метров. «Санек, есть один деликатный вопрос. Говори. Что произошло со мной и мотылем? Чего он перо в меня всадил? Я нифига не помню. Пьяный в дрободан был. Доктор говорил, что пришлось даже от общего наркоза отказаться. Но я все равно в отключке валялся». «Что, совсем ничего не помнишь?» «Нет». «Да там рассказывать нечего. Житейская ситуация. Бухали вы вместе на хате у Зинки, подруги Верки. Тебе не понравилось, как мотыль на Верку смотрел. Она ему тоже глазки строила. Ты и предъявил мотылю. Он тебе ответил. Слово за слово, ты ему по роже дал. А он за нож, которым колбасу резали, схватился. Ну и засандалил тебе перо в грудак. Думали, все, конец, не жилец. Мотыль сразу протрезвел, чуть не обделался со страху, когда понял, что натворил, и свалил с хаты. Верка тоже. А Зинка, хоть и в шоке была, скорую и ментов вызвала. Потом показания дала. А что ей оставалось делать? Мотыль сейчас в СИЗО парится». Зинка рассказала. «Она, конечно, ну и Верка добавила». «Понятно». Задумчиво смотрю на плывущие серые облака, сквозь которые проглядывает заходящее солнце. Надо будет к этой Зинке зайти и поблагодарить. Все-таки этой жизнью я и обязан. И правильно я сделал, что послал Верку в пешеэротическое путешествие. Спровоцировала разборку, бросила подыхать, а потом в больницу с водкой приперлась, лярва. И никакого раскаяния и уколов совести. От таких шалав надо держаться подальше. «Чего замолк?» — спросил Саша. «Да так, неважно». О Верке подумал. Проницательно спросил гопник. «Плюни раза три, не стоит она того». «Уже!» — улыбнулся я. «Слушай, Сань, тут такое дело. Я завязать решил. Надоело все это. Пьянки, отсидки, поножовщина. Я ведь уже, считай, за гранью побывал, о многом подумал. И доктор предупредил. Ресурс здоровья не безграничен». «И что делать будешь? На заводе за сотку две пахать?» — скривился гопник. Это другая крайность. Любая работа нормальная, здесь ничего плохого нет. И не кривись так. Просто это не мое. Перспектив особых нет. Кем я там могу стать? Мастером максимум. Ну, поднимут немного зарплату. Объявят передовиком производства. Дадут какие-то льготы, если задницу буду рвать. Нет у меня такого желания. Я знаю, что способен на большее. На большее? Это на что? Уточняет Саня с интересом, разглядывая меня, как какое-то диковинное животное. Деньги буду зарабатывать. И как ты это думаешь делать? Ухмыляется гопник. Сначала хочу устроиться куда-то в сферу торговли. Жить-то как-то надо. Поработаю немного, осмотрюсь. А там видно будет. Слушай, не гони, а? Он, Ваня, питерский хату у одного барыги подломил полгода назад. Лавы и рыжье оттуда чемоданами выгреб. Бабло разбрасывал налево и направо. Всех коньяком поил, кафешку снял, чтобы братве проставиться. Вот это я понимаю, денег поднял. Молодец какой. Притворно восхищаюсь я. Мог бы сразу без этих экспериментов заяву на себя написать. Такой же результат бы получился. Но согласен, набухаться и подогреть баблом братву лучше. По крайней мере, будет что вспомнить. И чем все это закончилось? Мусора взяли. Мрачнее Саша. Даже непонятно, за это или за что-то другое. На нем много чего висело, всякого разного. Прямо в том кафе повязали. А потом в СИЗО на пресс-хату определили. Там его шерстяные грохнули. Ну вот, вздыхаю. Ты сам на свой вопрос ответил, как надо деньги зарабатывать. Подержал питерские деньги на руках, попонтовался немного и умер, забитый шерстью в пресс-хате. И оно мне надо. Поэтому, как там говорил Владимир Ильич, который Ленин, мы пойдем другим путем. С чего ты хочешь начать? Гопник насмешливо смотрит на меня. «Самого простого. Устроюсь в какой-то магазин грузчиком или экспедитором. Денег чуток подзаработаю, а там посмотрим. Вот, кстати, об этом спросить хочу. У тебя никого из знакомых нет, чтобы помогли с работой?» «Ну ты даешь, Миха!» — изумляется Сашка. «После больнички совсем чердак у тебя подтек. Уже простых вещей не помнишь». Зинка на хате, у которой тебя порезали, продавщица и в нашем универмаге работает. Ты это должен отлично знать. Можно с нею поговорить, может, посоветует чего. Замечательно. Давай завтра к ней сходим. Я ее за спасение поблагодарю. А потом о деле потрещим. Предложил я корешу, благоразумно пропустив мимо ушей, ты это должен знать. Так сходи, пожимает плечами гопник. Я тебе зачем? Придется навешать очередную порцию лапши на чужие уши. Но сначала прикинуть, где взять кастрюлю и продукт. О, идея. Не хотел говорить, вздыхаю я, но, видимо, придется. У меня посттравматическая амнезия после ранения. Вот и не помню адрес Зинки. Подскажи, будь другом. О том, что она обычно появляется после серьезных повреждений головы, как минимум черепно-мозговых травм, скромно умолчал. «Пост чего?» — переспросил приятель. Забыл многое от перенесенного удара ножом. Такое бывает. Не, Елизар, у тебя точно чердак потек. Саня крутит пальцем у виска. Ни хрена не помнишь. Словечки какие-то мудреные употребляешь. Да в соседнем подъезде она живет. В 160-й квартире на 3-м этаже. Отлично. Тогда завтра к ней загляну вечерком. Когда она с работы приходит? Завтра вроде свободно. Она же по полторы смены отпахивает с 9:00 до 21:00. А потом день отдыхает. Ты же сам это знать должен. Вы же у нее тогда на хате и зависли. Тогда утром или днем заскочу. Спасибо. Спасибо, бормочет гопник. Чудной ты какой-то, Миха, стал. Я в шоке просто. Ладно, пойдем, а то на нас дуба твой уже недовольно косится. Скучает в одиночестве. Мой? Поражается Санька. Да он такой же мой, как и твой. Нет, с тобой точно что-то неладно. Кстати... В глазах гопника зажигаются лукавые огоньки. Ты совсем ничего не помнишь? И как я у тебя четвертак брал взаймы на бухло тоже? Не ври, шутя тычу кулаком Сашкин бок. На колодец думал? Хотя нет, было такое. Только сначала я тебе полтинник одолжил, а ты мне этот четвертак в счет долго отдал, еще 25 рубчиков торчишь. Гони давай. Кореш весело ржет, покачиваясь от переполняющих эмоций. Сутулый уже идет к нам. «Ну сколько можно трепаться? Задолбали. Меня уже задница даже вспотела». Раздраженно ворчит он. «Так что ты предлагаешь? Мыло тебе купить или скамейку полотенцем протереть и одеколоном продезинфицировать?» Спрашиваю я. Сутулый надувается. «Не злись», — пошутил я. Примирительно хлопаю дубу по плечу. Посидел минут 15 с дворовыми корешами, разговор не клеился. Они что-то там рассказывали о пьянках, драках, гулянках. Сутулый спросил меня о ментах, как снимали показания, что сказал. Ответил ему как есть. Первый раз мента послал, а потом, когда пошел на поправку, не получилось. Сказал, ничего не помню, пьяный был и ничем помочь не могу. Пришлось Старлею Самойлову утереться и принять мои показания. Потом парни ушли по делам, а я в одиночестве погулял по улицам, наслаждаясь теплой весенней погодкой, тишиной и зелеными скверами. В этой современной Москве, куда я периодически приезжал по делам, их почти не осталось. Город напоминал каменный муравейник, где на всех уровнях суетились, копошились и бежали по своим делам миллионы людей. Все куда-то торопились, жрали на ходу, толкались, пихались в метро и маршрутках, читали и играли на своих смартфонах и других гаджетах, не поднимая глаза друг на друга. Хорошо, что я все это наблюдал из окна, взятого на прокат вместе с водителем Роллс-Ройса или Мерседеса АМГ последней комплектации. Но пару раз вместе с охранниками ради интереса прокатился на метро и в маршрутке. Захотел прикольнуться и ощутить себя обычным гражданином. Хоть меня надежно ограждали от посторонних, впечатления остались незабываемые. А теперь Москва теплая и ламповая, без раздражающих рекламных огней и с красивыми зелеными сквериками. Никуда не нужно торопиться и бежать. Можно отдохнуть на скамеечке, посидеть в парке. Хотя и у современной Москвы много достоинств, отличные рестораны, развитая инфраструктура услуг. Но это все для богатых людей, а не простых смертных. А хочется, чтобы обычный человек на свою зарплату мог себе многое позволить, как в Америке. Это нужно и нам, коммерсантам. Если большинство населения платежеспособны и с нормальным уровнем дохода, хотя бы среднеевропейским 90-х, нулевых годов, то и внутренний рынок поднимется. Будет больше продаваться бытовых товаров, покупаться услуг. А если свести коррупцию к минимуму и сделать привлекательные условия для инвестиций, можно привлечь западные капиталы. Конечно, не во все сферы. Многие промышленные проекты у нас просто не пойдут. Прежде всего из-за высокой себестоимости производства в жарких странах – Индонезии, Вьетнаме и других – товары можно изготавливать за копейки, выплачивая местным туземцам мизерные деньги, не тратясь на отопление, хорошо влияющее на конечную цену. А еще есть вопросы логистики. Они для СССР с последующим кооперативным движением и ставшей его наследницей Российской Федерации тоже очень актуальны. В союзе с его административной плановой экономикой, ориентированной на внутренний рынок и валютой, не привязанной к доллару, это было не так важно. При капитализме каждый километр, каждая погрузка-разгрузка, не говоря уже о хранении, это дополнительные деньги, идущие в себестоимость товара. Но на данный момент научный и промышленный потенциал у нас есть. И важно не дать его просрать, если получится. Я ведь тоже не Господь Бог, и пока даже не знаю, сумею ли повернуть реку истории в нужное русло. Тем более мало времени осталось. По меркам истории совсем чуть-чуть. Занятый своими мыслями, пришел домой, поужинал яичницей с колбасой, поблагодарил маму за трапезу, отмахнулся от чего-то виновато мычавшего отчима и после гигиенических процедур отправился в свою комнату. Вырубился я моментально, как только голова коснулась подушки, как будто в черный омут нырнул и растворился в кромешной мгле. Пробуждение было внезапным. Сначала клацнул замок, тихонько скрипнула открываемая дверь. Кто-то шагнул вовнутрь, заставив меня открыть мутные от сна глаза. «Ай-яй-яй!» Обещал прийти утром, когда Витька уйдет на работу, и не пришел. «Обманул бедную девушку, а я тебя так ждала!» Раздался знакомый голосок. Ужас затопил сознание холодным душем, заставляя проснуться. Я подскочил с кровати и уставился безумными глазами на пухленькую мадаму, обиженно надувшую губки. Короткий халатик, распираемый двумя внушительными округлостями, немного разошелся, демонстрируя ложбину между соблазнительными розовыми мячиками, наполненными мягкой тугой плотью. Распущенные волосы рассыпались русой волной по округлым мощным плечам. Кроваво-красная помада, как у вампиров, внушала ужас. «Что смотришь?» — продолжала кокетничать пухлышка. «Забыл свою девочку, а она тебе помнит». Ошарашенно проблеял я, еще толком не придя в себя. «Как ты сюда вошла? Ты же сам мне ключ дал». Буренка шаловливо стрельнула глазками, облизав меня плотоядным взглядом. «Не помнишь, что ли?» «Не помню», — честно признался я. «После больницы сам не свой». «Ничего», — снова заворковала пухлышка. «Сейчас я тебя вылечу». Она резко сбросила с себя халатик, эротично изогнувшись. Под ним не оказалось ничего, совсем ничего, даже трусиков. Фигура у девушки оказалась вполне соблазнительной, несмотря на полноту. Широкие бедра, вздернутый массивный задик, даже некоторое подобие талии наметилось. Просто в одежде она казалась плотнее из-за ширококосного сложения. «Хочешь меня?» — спросила шалунья, взявшись ладонями за груди и сведя их вместе. Я завороженно, как кролик на удава, смотрел на огромные шары, украшенные коричнево-розовыми ореолами сосков. Лежавшее на ногах одеяло немного поднялось, выдавая меня с головой. «Хочешь?» — удовлетворенно улыбнулась мадама и со скоростью ядра, выпущенного из пушки, рванула вперед.